Может быть, Ульборси совсем и не означает то же самое, что острову Днепраг, а вернее соответствует именно славянскому Вулнепраг. Не беру на себя задачи немедленно объяснить так называемые русские имена порогов у Константина. Предполагают и значительную порчу этих имен в его передаче, и вообще его недоразумение при их параллели с именами славянскими. Может быть, со временем, когда на объяснение их при помощи славянских наречий употреблено будет хотя в половину столько же труда и усилий, сколько было потрачено на объяснение из германских, вопрос этот ближе подвинется к своему решению. Ограничусь несколькими замечаниями, что Константин, по большей части, передал имена в искаженном виде, для этого достаточно бросить взгляд на так называемые славянские названия. Что такое, например, «веруцци»? Не пояснил он, что это славянское слово и что оно означает варение и кипение воды, мы, пожалуй, не вдруг догадались бы о том, и норманисты, по всей вероятности, обратились бы к германским наречиям для отыскания корня. Или возьмем общее русско-славянское название одного порога «Есупи». Не прибавь, Константин, что это значит «не спи» или «не спать», много пришлось бы ломать голову, чтобы дойти до такого смысла. Замечательно, что норманисты и это название не уступают исключительно славянскому языку. Они доискались, что на германских наречиях «не суфе» будет значить тоже «не спи», и даже сильнее, так как тут приходится два отрицания, одно в начале, другое в конце, то есть «нет, не спи». Далее, что такое славянское название на презе? Опять не скажи, Константин, что это значит «малый порог», то есть «порожек», никак бы не догадаться. Да и после его объяснения слово остается сомнительным. Его пытались видоизменить в «набрезье» и «напрежье», но все это очень натянуто. А между тем обратим внимание на соответствующее ему русское название «струвун». Для разъяснения его будто бы необходимо также обратиться к скандинавским «стрит», «стронт», «стром» и «буна», «буна» и тому подобным. Но это якобы не славянское слово, разве не тот же «островун-порог», приводимый Константином между славянскими названиями? «Струвун» и «островун» представляют такое же отношение, как название нашего древнего города «Вручий» и «Овруч». Итак, не может быть сомнения в искажении самых названий у Константина Багрянородного. Можно указать тому и другие примеры. Напомним некоторые его названия славянских городов – Немагарда, Мелиниска, Телюца и прочие, в которых мы узнаем Новгород, Смоленск, Любич. Подобные искажения, конечно, неизбежны в устах иноземцев, но при этом возьмем еще в расчет, как далеко удалились мы в настоящее время от южно-русского произношения X века. Многие слова, даже и верно записанные в то время греками, могут в настоящее время нам показаться чуждыми или непонятными. Далее представляется вопрос, верно ли понял Константин то, что ему толковали о днепровских порогах? Что это за двойной ряд названий – русские, славянские, варианты или переводы? Норманисты усиливаются доказать, что русские названия имеют тот же смысл, как и соответствующие им славянские. Но в таком случае опять вопрос. Какие названия оригинальные и какие переводные? Кто их первый придумал, славяне или Русь? Так как по теории норманистов Русь – племя пришлое и не славянское, то оно, нашедшее имена днепровских порогов, уже готовыми у славян, не согласилось, однако, употребить их, а перевело их на свой язык. Где же и когда географические имена переводились таким образом? Если и можно найти тому примеры, то немногие и отнюдь не в таком количестве за раз и не в таком систематическом порядке вновь поселяющийся народ обыкновенно или принимает уже существующие названия, видоизменяя их по своему выговору, или дает свои собственные. Но что такое самое выражение Константина Багрянородного «по-русски и по-славянски»? Не вправе ли мы заключить отсюда, что он считал русский язык особым, не славянским языком? И не только в этом случае, но и в некоторых других у него Русь и славяне как будто два различные народа. И именно он как бы противопоставляет Русь тем племенам, которые платили ей дань, и от которых он называет славянскими. Но в этом-то сопоставлении и заключается разгадка. Дело в том, что сама Русь без сомнения отличала себя от покоренных племен – как господствующий народ, она, вероятно, свысока смотрела на своих славянских данников, что, конечно, не мешало ей самой быть славянским племенем. Необходимо взять при этом в расчет то обстоятельство, что понятие о родстве всех славян между собою и о принадлежности их к одному великому племени есть достояние, собственно, позднейшего времени –